6. Я отказался от роли Харолда Хилла и ушел из университетского театра. Я потерял интерес к актерству. В последний год в Питтсбурге сосредоточился на курсе административного управления и на Карле Уинстон. Мы поженились сразу после того, как я закончил учебу. Отец был моим шафером. 3 года спустя он погиб. Он курировал несколько шахт в Виргинии, в частности, шахту в Луизе, чуть южнее Айронвилля, где он по-прежнему жил с Ноной Маккарти, мамой Ноной, в качестве домоправительницы. Шахта называлась «Глубокая». Однажды во второй лаве произошло обрушение на глубине около 200 футов. Ничего страшного не случилось, никто из шахтеров не пострадал. Но затем отец и 2 представителя администрации спустились на место аварии, чтобы оценить ущерб и понять, сколько времени уйдет на восстановление участка. Он не вернулся назад. Никто из них не вернулся. Мама Нона потом говорила, что несносный мальчишка названивает ей. Она всегда была видной, красивой женщиной, но после гибели отца буквально за год превратилась в сморщенную старуху. Еле ползала, шаркая ногами, а когда кто-нибудь заходил в комнату, вся сжималась, словно ждала, что ее ударят. Ее подкосила не папина смерть, тут постарался гадкий мальчишка. «Он все звонит и звонит», — говорила она, — «обзывает меня черножопой сучкой, но это не страшно. Меня обзывали и похуже, мне такие оскорбления, что с гуся вода. Но он говорит, что все это случилось из-за сапог, которые я подарила твоему папе. Ведь это неправда, Джорджи. Там было что-то другое. Он должен был надеть войлочные бахилы. Он никогда не забыл бы надеть бахилы после аварии в шахте, даже если авария не очень серьезная». Я согласился, но видел, что ее гложут сомнения. Это были отличные охотничьи сапоги. Мама Нона подарила их папе на день рождения, меньше чем за 2 месяца до взрыва в Глубокой. Думаю, что они обошлись ей $300. Но они того стоили. Высотой до колен, из мягкой, как шелк, кожи, но очень прочные. Такие сапоги не знают сносу. Всю жизнь в них проходишь, да еще сыну оставишь. Каблуки подбиты гвоздями, и на определенных поверхностях эти гвозди могли высекать искры, как кремень о сталь. Папа никогда не спустился бы в шахту в кованых сапогах, тем более в аварийную, где мог быть и рудничный газ, и чистый метан. И не говорите мне, что он просто забыл. Они спускались туда с респираторами и с кислородными баллонами, и уж папа точно переобулся бы. Или, как верно заметила мама Нона, надел бы на сапоги войлочные бахилы. Ей незачем было искать у меня подтверждение, она сама знала, какой он ответственный и осторожный. Но даже самая безумная мысль может тобой завладеть, если ты одинок и убит горем, а кто-то умело на этом играет. Эта безумная мысль присосется к тебе, как паразит, ввинтится в голову, отложит яйца, и очень скоро твой мозг превратится в клубок извивающихся червей. Я посоветовал ей сменить телефонный номер. Она так и сделала, но мальчишка узнал новый номер и продолжал ей названивать. Он говорил ей, что папа забыл, что на нем кованые сапоги. Один из гвоздей высек искру, и случился большой бабах. «Ничего не произошло бы, если бы тебе не вздумалось подарить ему эти сапоги, старая ты черножопая сучка». Вот как он с ней разговаривал. Или, может быть, еще хуже, просто она мне не передавала. Наконец, она вообще избавилась от телефона. Я говорил ей, что телефон нужен. «Ты живешь совершенно одна, и не дай бог, что случится». Но она не желала слушать. Повторяла, «Иногда он звонит посреди ночи, Джорджи. Ты не представляешь себе, что я чувствую, когда лежу в темноте, слушаю, как звонит телефон и знаю, что это он, тот мальчишка. Куда, интересно, смотрят его родители? Ребенок не спит по ночам и названивает чужим людям». Я говорил, отключай телефон на ночь. Она отвечала, я отключаю, но он все равно звонит. Я говорил, что это ей чудится. Я пытался сам в это поверить, но не мог, мистер Брэдли. Если тот гадкий мальчишка сумел украсть коробку Марли, если он знал, что Вики завалила прослушивание на роль, если знал о папиных сапогах, если он оставался мальчишкой все эти годы, то он, конечно же, мог позвонить и на отключенный телефон. В Библии сказано, что дьявол рыщет по всей земле, и десница Господня его не оставит. Я не знаю, был ли тот гадкий мальчишка самим дьяволом, но что-то дьявольское в нем имелось. Я не знаю, можно ли было спасти маму Нону, если бы она позвонила в скорую. Я знаю только, что когда у нее прихватило сердце, она не смогла никуда позвонить, поскольку в доме не было телефона. Она умерла в одиночестве. Соседка нашла ее на полу в кухне на следующий день. Мы с Карлой приехали на похороны и провели ночь в папином доме, где мама Нона осталась жить после его смерти. Мне приснился кошмар. Я проснулся посреди ночи и больше не смог заснуть. Уже утром, услышав, как на крыльцо упала газета, я вышел за ней и увидел, что на почтовом ящике за калиткой поднят флажок. Я подошел к ящику, как был, в халате и тапочках. Внутри лежала детская бейсболка с пластиковым пропеллером на макушке. Я взял ее в руки, и она была горячей, как будто ее только что снял с головы человек, пылавший в лихорадке. Мне было противно к ней прикасаться, но я все равно перевернул ее и заглянул внутрь. Внутри бейсболка лоснилась от какого-то допотопного масла для волос, которым уже давно никто не пользовался. К подкладке прилипло несколько ярко-рыжих волосков. И там лежала записка, написанная корявым детским почерком. «Бери себе, у меня есть еще». Я отнес чертову бейсболку на кухню, держа двумя пальцами, потому что, как я уже говорил, мне было противно к ней прикасаться. Запихнул ее в дровяную печь и поднес спичку. Бейсболка сгорела мгновенно. Вспыхнула зеленоватым пламенем и осыпалась пеплом. Где-то через полчаса Карла спустилась в кухню, принюхалась и спросила, чем так воняет, как будто гнилыми водорослями. Я сказал, что это, скорее всего, выгребная яма за домом. Она, наверное, переполнилась, и надо вызвать ассенизаторов, чтобы все откачали. Но я знал правду. Это был запах метана. Возможно, последний запах, который почувствовал мой отец, перед тем, как что-то высекло искру, и папа вместе с двумя его спутниками отправился на тот свет. Я тогда работал в аудиторской фирме, одной из крупнейших независимых аудиторских компаний на Среднем Западе, и очень быстро поднялся до руководящей должности. Собственно, так всегда и бывает, когда приходишь на работу пораньше, уходишь попозже и занимаешься делом, а не считаешь ворон. Мы с Карлой хотели иметь детей, и мой доход позволял всерьез думать об этом, но ничего не получалось. Ее месячные приходили регулярно, как по часам. Мы ездили в Центр акушерства и гинекологии в Топике и сдали все необходимые анализы. Врач сказал, что у нас все нормально, и говорить о лечении бесплодия пока рано. Он велел нам возвращаться домой и наслаждаться интимной жизнью. Так мы и сделали. И через 11 месяцев у жены случилась задержка. Жена воспитывалась в католической семье, но, поступив в университет, прекратила посещать церковь. Однако, когда стало ясно, что Карла забеременела, она снова стала туда ходить и хотела, чтобы я ходил вместе с ней. Мы посещали церковь Святого Андрея. Я сам человек нерелигиозный, но был не против. Если Карла хотела поблагодарить Бога за счастье стать матерью, я не возражал. Выкидыш случился, когда она была на 6-м месяце. Несчастный случай. Хотя это был никакой не случай. Ребенок прожил несколько часов, потом умер. Умерла. Это была девочка. Ей нужно было дать имя, и мы назвали ее Эллен в честь бабушки Карлы. Это произошло прямо у церкви. Месса закончилась, мы собирались пообедать где-нибудь в центре и вернуться домой, чтобы я успел посмотреть футбол по телевизору. Карла хотела просто полежать, подложив под ноги подушку и наслаждаясь беременностью. Она действительно наслаждалась своим состоянием, мистер Брэдли. Каждый день, даже на ранних сроках, когда ее постоянно тошнило. Я увидел гадкого мальчишку, как только мы вышли из церкви. Те же мешковатые шорты, тот же свитер в полоску, тот же пухлый детский животик. Бейсболка, которую я нашел в почтовом ящике, была синей, а та, что на голове у мальчишки, зеленой, но тоже с пластиковым пропеллером на макушке. У меня на висках уже пробивалась первая седина, а он так и остался мальчишкой 6-7 лет. Он стоял чуть поодаль, как бы прячась за спиной другого мальчишки. Обыкновенного мальчишки, который вырастет и станет взрослым. Вид у этого мальчика был огорошенный и испуганный. Он держал что-то в руках. Что-то похожее на мячик с той ракетки, которую мама Нона давным-давно подарила мне на день рождения. «Давай», — сказал гадкий мальчишка. «А то отберу тебе 5 баксов, что я тебе дал». «Не хочу», — ответил обычный мальчик. «Я передумал». Карла их не видела. Она стояла на крыльце, на верхней ступеньке, и беседовала с отцом Патриком. Говорила ему, что ей очень понравилась его проповедь. Его слова дали ей пищу для размышлений. Лестница была гранитной и довольно крутой. «Кажется, я пошел к ней, чтобы взять под руку. А может, и нет. Может, я просто застыл на месте, как это было, когда мы с Вики встретили того мальчишку после прослушивания на роли в «Музыканте». Прежде чем я сумел сбросить оцепенение или выдавить хоть слово, гадкий мальчишка шагнул вперед и достал из кармана зажигалку». Как только он щелкнул зажигалкой, я понял, что произошло в тот день в шахте «Глубокое». Папины кованые сапоги были ни при чем. Что-то зашипело и заискрилось на верхушке красного мячика в руках у обычного парнишки. Он отбросил эту штуковину, просто чтобы от нее избавиться. И гадкий мальчишка расхохотался. Это был нехороший, злой смех. Искрившаяся штуковина ударилась о ступеньки сбоку, под металлическими перилами, отскочила и взорвалась с оглушительным грохотом и вспышкой желтого света. Это была не обычная петарда и даже не вишневая бомбочка. Это был взрыв пакета М-80. Взрыв напугал Карлу точно так же, как она сама напугала Вики в тот день в кладовке в женском общежитии. Я попытался ее подхватить, но она держалась 2 руками за руку отца Патрика, и мои пальцы скользнули по ее локтю и сорвались. Они упали с лестницы вместе. Он сломал правую руку и левую ногу. Карла сломала лодыжку и получила сотрясение мозга. И потеряла ребенка. Потеряла Эллен. На следующий день мальчик, который бросил М-80, пришел вместе с мамой в полицию и во всем признался. Он был совершенно подавлен и говорил то, что дети всегда говорят, искренне, по большей части, когда какая-то шалость оборачивается бедой. Это вышло нечаянно, он не хотел ничего плохого. Он сказал, что вообще не собирался кидать эту штуку, но другой мальчик поджег фитиль, и он бросил ее от испуга. «Нет», — сказал он, — «того мальчишку он видел впервые в жизни. Нет, он не знает, как его зовут. Он отдал полиции $5, которые получил от плохого мальчишки». После того случая Карла охладела ко мне в постели и перестала ходить в церковь. А я продолжил посещать мессы и даже включился в работу «Конкисты» — католической программы содействия молодежи. Вы, наверное, знаете, как это бывает, мистер Брэдли. Я не то чтобы вдруг заделался убежденным католиком. Просто нашел себе дело, где мог быть полезен другим. Я не углублялся в религию, для этого был отец Патрик, но с удовольствием тренировал приходскую бейсбольную команду и команду по тачболу. Я предлагал свою помощь на пикниках и в турпоходах, Я получил права категории D, чтобы возить мальчиков на церковном автобусе на экскурсии, или в бассейн, или в парк аттракционов. И я всегда носил с собой револьвер. Кольт 45-го калибра, купленный в местном ломбарде. Ну, вы знаете, основное вещественное доказательство стороны обвинения. 5 лет он был при мне постоянно. Либо лежал в бардачке моего автомобиля, либо в ящике с инструментами в церковном автобусе. Когда я занимался с ребятами на стадионе, револьвер лежал в спортивной сумке. Карли не нравилось, что я посвящаю конкисте так много времени. Когда отцу Патрику требовались волонтеры, я всегда первым поднимал руку. Думается, она ревновала. «Тебя почти никогда не бывает дома на выходных», — говорила она. «Я уже начинаю всерьез опасаться, нет ли у тебя извращенного интереса к молоденьким мальчикам». Возможно, со стороны это и вправду смотрелось слегка подозрительно, потому что я взял в привычку выделять особенно одаренных ребят и уделять им больше внимания, чем всем остальным. Я пытался с ними подружиться и помогал им как мог. Мне это было несложно. Большинство происходили из бедных семей и часто росли без отцов. Их одинокие матери убивались за сущую мелочь на 2-3 работах ради куска хлеба в доме. Когда у меня было время, я отвозил кого-нибудь из моих юных друзей на вечерние собрания конкисты по четвергам и обратно домой. Когда не мог подвезти их сам, я обеспечивал их билетами на автобус. Денег я им не давал. Еще в самом начале выяснил, что этим ребятам нельзя давать деньги. Некоторые из моих подопечных добились успеха. В этом есть и моя заслуга. Один мальчик, когда мы с ним познакомились, у него было 2 пары штанов и 3 старые рубашки, проявил исключительные способности к математике. Я выбил ему дотацию на обучение в частной школе, и сейчас он учится на 1-м курсе Канзасского университета. И учится блестяще. Еще 2 баловались наркотиками, и 1 мне удалось вытащить. То есть я думаю, что удалось. В таком деле нельзя быть уверенным на 100%. Один мальчик сбежал из дома, поссорившись с матерью, и через месяц позвонил мне из Омахи. Как раз тогда, когда его мама решила, что он либо погиб, либо сбежал навсегда. Я поехал за ним и привез домой. Работа с мальчишками из Конкисты дала мне возможность сделать больше добра, чем я сделал за все предыдущие годы, заполняя налоговые декларации и выявляя компании, уклонявшиеся от уплаты налогов в Делавере. Но это была не основная причина, по которой я выбрал такое занятие. Это был просто побочный эффект. Иногда, мистер Брэдли, я брал кого-нибудь из моих особых ребят на рыбалку в Диксон-Крик или на реку у моста. Я тоже ловил свою рыбу, но ни форели, ни карпа. У меня долго не клевало. А потом появился Рональд Гибсон. Ему было 15, но выглядел он моложе. Один глаз у Ронни не видел, поэтому он не мог играть в футбол или бейсбол, зато отлично освоил шахматы и другие настольные игры, которыми мальчики развлекались в дождливые дни. Его никто не обижал, в компании он был вроде счастливого талисмана. Отец бросил их с мамой, когда ему было 9, и Ронни изголодался по мужскому вниманию. Очень скоро мы с ним подружились, и он стал приходить ко мне со всеми своими проблемами. Самой главной проблемой, разумеется, был его незрячий глаз. Врожденная патология. Кератоконус, истончение и деформация роговицы. Врачи говорили, что это можно исправить пересадкой роговицы, но операция стоила дорого, и у его матери не было таких денег. Я пошел к отцу Патрику, и мы организовали несколько благотворительных акций под названием «Новый взгляд для Ронни». Нас даже по телевизору показали, в местных новостях на 4-м канале. Там был один кадр, как мы с Ронни идем по аллее в парке Барнум, и я обнимаю его за плечи. Карла фыркнула, когда это увидела. «Даже если ты не питаешь ничего такого к своим мальчишкам», — сказала она, «теперь люди точно подумают, что ты старый гомик». Но меня не волновало, что подумают люди, потому что вскоре после тех новостей по телевизору я почувствовал, как леска дернулась. легкий рывок в голове. Это был гадкий мальчишка. Мне, наконец, удалось привлечь его внимание. Я его чувствовал. Ронни сделали операцию. Зрение в больном глазу не восстановилось полностью, но он стал видеть. Еще год после операции ему надо было носить очки со стеклами-хамелеонами, которые темнели при ярком солнечном свете. Но Ронни очков не стеснялся. Наоборот, говорил, что в них выглядит круто. Вскоре после операции Ронни с мамой пришли ко мне в маленький кабинет конкисты в подвале церкви Святого Андрея. Мама Ронни сказала: «Мистер Халлас, мы вам очень благодарны. Если есть что-то, что мы можем сделать для вас, только скажите». Я ответил, что мне ничего не нужно, я рад был помочь. А потом сделал вид, что мне в голову вдруг пришла мысль. «Да, может, я попрошу вас об одной небольшой услуге», — сказал я. «О чем, мистер Халлас?» — спросил Ронни. «В прошлом месяце был такой случай», — начал я. «Я поставил машину на стоянке за церковью, а когда спускался в подвал, вспомнил, что не закрыл ее. Когда вернулся, в машине сидел мальчишка и шарил в бардачке. Я его шуганул, он пулей вылетел из машины и убежал с моей жестянкой для мелочи. Я бросился за ним вдогонку, но он оказался проворнее. «Мне бы хотелось», — сказал я Ронни и его маме, «чтобы вы нашли того мальчика и поговорили с ним. Чтобы вы сказали ему то, что я всегда говорю вам, ребятам. Воровать нехорошо, это плохое начало жизни». Ронни спросил, как выглядел тот мальчишка. «Низкого роста, довольно пухлый», — сказал я. «Ярко-рыжие волосы, оранжевые, как морковь. В тот день он был в серых шортах и свитере в зелено-оранжевую полоску». «Боже мой!» — воскликнула миссис Гибсон. «А у него не было бейсболки с пропеллером на макушке?» «Да, была бейсболка с пропеллером», — ответил я ровным голосом. «Теперь, когда вы об этом упомянули, я вспомнил». «Я его видела на улице», — сказала она. «Думала, он переехал с родителями в новостройки». «А ты его видел, Ронни?» — спросил я. «Нет», — ответил он, — «ни разу не видел». «Если увидишь, не подходи к нему. Сразу беги за мной, сделаешь, как я прошу». Он пообещал, что сделает, и я успокоился, потому что знал, гадкий мальчишка вернулся, и знал, что буду рядом, когда он сделает свой ход. Он хотел, чтобы я был рядом. В этом-то и заключался весь смысл. Он хотел причинить боль именно мне. Все остальные — Марли, Вики, отец, мама Нона — для него были просто пушечным мясом. Прошла неделя, другая. Я уже начал думать, что гадкий мальчишка разгадал мои замыслы. А потом настал день, тот самый день, мистер Брэдли. И какой-то парнишка прибежал на спортивную площадку за церковью, где мы с ребятами вешали волейбольную сетку. Он сбил Ронни с ног и сорвал с него очки. «Бери, если не сможешь!» — крикнул он и убежал в парк. Ронни бросился следом за ним. Я мгновенно сорвался с места, подхватив спортивную сумку. С тех пор, как я стал работать с мальчиками, всегда носил сумку с собой. И побежал вдогонку за ними в парк Барном. Я не особенно разглядел нападавшего, но знал, что это был не гадкий мальчишка, у него не тот стиль. Мальчик, укравший очки, был самым обыкновенным, как тот, что бросил М-80 у церкви. И он также будет жалеть о содеянном, когда осуществится задуманное гадким мальчишкой. Если я дам этому осуществиться. Физическая форма Ронни оставляла желать лучшего. Он не умел быстро бегать. Похоже, мальчишка это заметил, поскольку остановился в дальнем конце парка и принялся размахивать очками. «Ну давай, забери их, Рэй Чарльз!» — кричал он. «Забери их, Стиви Уандер!» Я услышал шум машин на Барнум-бульвар и понял, что задумал гадкий мальчишка. Он рассудил так, что сработало раз, сработает снова. Только теперь вместо коробки для завтраков со Стивом Остином были очки-хамелеоны. Но основная идея осталась прежней. Потом мальчик, укравший очки, будет плакать и говорить, что он не знал, что из этого выйдет. Он думал, это просто шутка или насмешка, или расплата за то, что Ронни толкнул рыжеволосого парнишку на улице, да так сильно, что тот упал и ударился. Я мог без труда догнать Ронни, но поначалу нарочно отстал. Понимаете, он был моей приманкой, и меньше всего мне хотелось, чтобы рыба сорвалась, если дернуть леску слишком рано. Когда Ронни уже приближался к парнишке, который выполнял грязную работенку для гадкого мальчишки, тот сорвался с места и бросился в арку между бульваром и парком. Ронни побежал за ним, я следом за Ронни. На бегу я открыл сумку, вытащил револьвер, и как только он оказался у меня в руке, бросил сумку и поднажал. «Стой на месте!» — крикнул я Ронни, обгоняя его. «Ни шагу вперед!» Слава богу, он подчинился. Если бы с Ронни что-то случилось, я бы не сидел здесь в ожидании укола, мистер Брэдли. Я бы покончил с собой. Пробежав через арку, я сразу увидел гадкого мальчишку, который ждал на тротуаре. Он нисколечко не изменился. Мальчик, укравший очки, как раз передавал их гадкому мальчишке, а тот ему купюру. Когда гадкий мальчишка увидел меня, мерзкая усмешка, кривившая его неестественно алые губы, впервые исчезла. Потому что все пошло не по плану. По его плану Ронни должен был выбежать первым, а потом уже я. По его плану Ронни должен был выскочить следом за гадким мальчишкой прямо на проезжую часть, где его сбил бы автобус или грузовик. По этому плану я должен был появиться чуть позже и все увидеть. Гадкий мальчишка побежал через улицу. Вы знаете, что такое Барнум-бульвар на выходе из парка. Во всяком случае, должны знать после того, как обвиняющая сторона трижды показывала свое видео на суде. Три полосы в одну сторону, три в другую. Две для движения прямо, одна на поворот. И бетонное разделительное ограждение посередине. Добравшись до ограждения, гадкий мальчишка обернулся ко мне. Но теперь он был не просто напуган. В его глазах стоял неподдельный ужас. Увидев это, я почувствовал себя счастливым. Впервые с того дня, когда Карло свалилась с крыльца при церкви. Уже в следующую секунду он помчался через дорогу, даже не повернув голову, чтобы посмотреть, нет ли там машин. Я тоже выбежал на проезжую часть, не глядя. Я понимал, что меня могут сбить, но нисколько не волновался по этому поводу. По крайней мере, это было бы честное ДТП, а не таинственным образом заклинившая педаль газа. Возможно, вы скажете, что это самоубийство, но нет, вовсе нет. Я просто не мог позволить ему уйти. Я не знал, когда он появится снова. Следующая наша встреча могла состояться лет через 20, а к тому времени я уже стал бы стариком. Не знаю, как меня не расшибло в лепешку. Я слышал гудки клаксонов и визг шин об асфальт. Водитель одной из машин выкрутил руль, чтобы не сбить мальчишку, и ударился боком о грузовой автофургон. Кто-то обозвал меня психованным кретином, кто-то еще крикнул, какого хрена он делает. Но это был просто шумовой фон. Я полностью сосредоточился на гадком мальчишке. Как говорится, выбрал цель и вперед. Он бежал со всех ног, но кто бы ни прятался под его личиной, для всех он был мальчишкой с короткими детскими ножками и толстой задницей. И у него не было ни единого шанса. Ему оставалось только надеяться, что меня собьет машина, но меня не сбили. Он добрался до тротуара на той стороне, споткнулся и упал. Я услышал, как какая-то женщина, дородная крашеная блондинка, закричала: «У него оружие!» Миссис Джейн Хелли. Она давала свидетельские показания на суде. Гадкий мальчишка попытался подняться. Я сказал: «Это за Марли, мелкий ты сукин сын!» И выстрелил ему в спину. Раз. Он пополз на четвереньках, на асфальт капала кровь. Я сказал: «Это за Вики!» И снова выстрелил ему в спину. Два. Потом я сказал: «Это за папу и маму Нону», и всадил по пуле ему под колени, как раз туда, где кончались эти его мешковатые серые шорты. Три и четыре. Вокруг кричали люди. Какой-то мужик надрывался: «Отберите у него револьвер, отберите оружие!» Но никто ко мне не подошел. Гадкий мальчишка перевернулся на спину и посмотрел на меня. Увидев его лицо, я чуть было не остановился. Растерянное, искаженное болью, это было лицо даже не семилетнего ребенка. Это было лицо малыша лет пяти. Бейсболка слетела и валялась теперь на земле рядом с ним. Одна из двух лопастей пластикового пропеллера перекрутилась. «Господи Боже!» — подумал я. «Я стрелял в беззащитного, ни в чем не повинного ребенка, и вот он лежит у моих ног, смертельно раненый». Да, ему почти удалось меня обезоружить. Он сыграл мастерски, мистер Брэдли. Роль прямо на Оскар, но потом маска сползла. Он сумел изобразить боль и невинность лицом, но не глазами. Эта тварь, что была у него внутри, проступала в глазах. «Ты меня не остановишь», — говорили эти глаза. «Ты меня не остановишь, пока я с тобой не закончу. А я еще с тобой не закончил». «Да отберите же кто-нибудь у него револьвер!» — закричала какая-то женщина. «Пока он не убил малыша!» Ко мне бросился крупный высокий парень. Кажется, он тоже давал свидетельские показания на суде. Но я навел на него револьвер, и он вмиг отступил, подняв руки. Я повернулся обратно к гадкому мальчишке, выстрелил ему в грудь и сказал: «За маленькую Эллен». 5. Теперь кровь лилась у него изо рта и стекала по подбородку. У меня был старомодный шестизарядный револьвер, так что в барабане остался всего один патрон. Я опустился на одно колено в лужу его крови. Она была красной, хотя ей полагалось быть черной. Как жижа, вытекающая из ядовитого насекомого, когда на него наступишь ногой. Я приставил ствол револьвера к его лбу. «Это за меня», — сказал я. «А теперь отправляйся обратно в свой ад, откуда ты вылез». Я нажал спусковой крючок, и это было 6. За секунду до выстрела наши взгляды встретились. «Я еще не закончил с тобой», — говорили его зеленые глаза. «Я с тобой не закончил и не закончу, пока ты не перестанешь дышать. И, может быть, даже тогда не закончу. Может, я буду поджидать тебя на той стороне». Его голова запрокинулась, одна нога дернулась, потом затихла. Я положил револьвер рядом с ним, поднял руки и стал подниматься. Двое мужчин схватили меня еще до того, как я встал на ноги. Один из них заехал мне в пах коленом, второй ударил меня кулаком по лицу. К ним присоединилось еще несколько человек. Среди них была миссис Хелли. Не слабо она мне влепила, а потом добавила еще пару раз. Но об этом она на суде умолчала, да? Я ее не виню, господин адвокат. Я не виню никого из них. В тот день они видели на тротуаре тело маленького ребенка, так изуродованная пулями, что его не узнала бы и родная мать. Если бы у него была мать. Семь. МакГрегор увел клиента мистера Брэдли обратно в недра прививочного корпуса для полуденной переклички, пообещав сразу же привезти обратно. «Могу принести вам суп и сэндвич, если хотите», — предложил МакГрегор Брэдли. «Вы, наверное, проголодались». Но у Брэдли не было аппетита после всего услышанного. Он ждал за столом со своей стороны перегородки из оргстекла. Просто сидел, сложив руки на нераскрытом блокноте, и размышлял о том, как рушатся жизни. Из двух жизней, находившихся на рассмотрении в данный момент, принять разрушение Халлоса было легче, поскольку этот человек явно сошел с ума. Если бы Халлос рассказал эту историю на суде, таким же спокойным голосом, отметающим все сомнения в его искренности, то сейчас он находился бы в психиатрической клинике особого режима, а не ждал бы инъекций тиопентала натрия, бромида панкурония и хлорида калия, этого смертоносного коктейля, который заключенные в прививочном корпусе называли «спокойной ночи, мамуля». Однако Халлос, очевидно повредившийся рассудком после потери собственного ребенка, хотя бы прожил половину жизни. Да, это была не самая счастливая жизнь, омраченная параноидальными фантазиями и манией преследования, но, перефразируя старую поговорку, полжизни все-таки лучше, чем ничего. С мальчиком все вышло намного печальнее. Согласно докладу судмедэксперта, ребенку, которому не повезло оказаться на Барном бульвар в неподходящее время, было не больше 9 лет. Скорее, ближе к 7. Даже не жизнь, а лишь пролог к жизни. МакГрегор привел Халлоса обратно, приковал к стулу и спросил, сколько они еще будут беседовать. «Просто он сказал, что не будет обедать, а я бы не отказался поесть». «Уже недолго», — сказал Брэдли. На самом деле у него был только один вопрос, и как только Халлос уселся, а МакГрегор отошел в свой угол, Брэдли задал его. «Почему именно вы?» Халлос приподнял брови. «Прошу прощения?» «Этот демон. Как я понимаю, вы считаете, что это был демон? Почему он выбрал именно вас?» Халлос улыбнулся, но это была не настоящая улыбка. Он просто растянул губы. «Наивный вопрос, господин адвокат. С тем же успехом можно спросить, почему один ребенок рождается с деформацией роговицы, как Ронни Гибсон, а после него в той же больнице рождается 50 совершенно здоровых детей? Или почему хороший и добрый человек, который в жизни никого не обидел, в 30 лет умирает от опухоли головного мозга, а чудовище в человеческом облике, надзиратель газовых камер в Дахау, благополучно доживает до 100 лет? Если вы спрашиваете меня, почему с хорошими людьми приключается что-то плохое, то вы обратились не по адресу». «Ты 6 раз выстрелил в маленького ребенка», — подумал Брэдли, «причем несколько раз в упор. Каким боком, скажи на милость, ты относишься к хорошим людям?» «Пока вы не ушли», — сказал Халлос. «Можно задать вопрос вам?» Брэдли молча ждал. «Его уже опознали?» Халлос задал этот вопрос нарочито скучающим голосом заключенного, который просто тянет время, чтобы еще пару минут не возвращаться в камеру. Но его глаза, впервые за всю сегодняшнюю продолжительную беседу, зажглись жизнью и интересом. «Кажется, нет», — осторожно ответил Брэдли. На самом деле он доподлинно знал, что личность убитого мальчика не установлена. У него был свой источник в прокуратуре, который назвал бы имя мальчика еще до того, как об этом прознали газетчики. А уж газетчики только и ждали, чтобы сообщить все подробности любопытным читателям. Историю о неизвестном мальчике, ставшем жертвой кровавой расправы, рассказывали уже по всей стране. За последние месяцы интерес публики поутих, но после казни Халлоса он наверняка вспыхнет снова. «Я попросил бы вас поразмыслить об этом», — сказал Халлос. «Но в том нет необходимости, верно? Вы уже сами об этом подумали. Не то чтобы эти мысли не давали вам спать по ночам, но вы думали». Брэдли ничего не ответил. На этот раз Халлос улыбнулся по-настоящему. «Я знаю, вы не поверили ни единому слову из того, что я сейчас рассказал, и вас можно понять. Но на минутку включите мозги. Это был белый ребенок мужского пола. Таких детей, если они потеряются, ищут с удвоенной силой в нашем обществе, которое ценит белых детишек мужского пола превыше всех остальных. Сейчас у детей в обязательном порядке берут отпечатки пальцев, когда они поступают в школу, чтобы было легче установить личность ребенка, если он потеряется, или если его убьют или похитят. Насколько я знаю, в этом штате есть даже такой закон. Или я ошибаюсь? «Не ошибаетесь», — неохотно ответил Брэдли. «Но не стоит полностью полагаться на это, Джордж. В системе бывают сбои. Такое случается. Никто не застрахован от ошибки». Халлс улыбнулся еще шире. «Продолжайте себя убеждать, мистер Брэдли. Продолжайте себя убеждать». Он обернулся и помахал рукой МакГрегору. Тот вынул наушники из ушей и встал. «Вы закончили?» «Да», — сказал Халлс. Когда МакГрегор наклонился, чтобы отстегнуть цепь от стула, Халлс опять повернулся к Брэдли. Его улыбка, сегодня Брэдли впервые видел, как он улыбается, исчезла без следа. «Вы придете, когда настанет время?» «Я буду там», — ответил Брэдли. Восемь. И он был там 6 дней спустя, когда в 11:52 шторы на окне обзорного помещения раздвинулись, открыв комнату с белым кафелем и столом в форме буквы «Y», комнату, где приводятся в исполнение смертные приговоры. Помимо самого Брэдли присутствовало всего 2 человека. Отец Патрик из церкви Святого Андрея сидел вместе с Брэдли на заднем ряду. На переднем ряду, скрестив руки на груди, восседал окружной прокурор и не сводил глаз с белой комнаты за стеклом. «Расстрельная бригада — совершенно дурацкое название», — подумал Брэдли, но, как еще сказать, была уже на месте. Всего 6 человек — начальник тюрьмы Туми, МакГрегор и еще 2 охранников — а также 2 медика в белых халатах. Ведущий актер спектакля лежал на столе, его вытянутые руки были надежно пристегнуты ремнями, но когда шторы раскрылись, первым делом внимание Брэдли привлек начальник тюрьмы, одетый до странности по-спортивному. Его голубая рубашка с открытым воротом была бы уместна на поле для гольфа, но уж никак не здесь. С ремнями вокруг пояса и через оба плеча Джордж Халлс больше напоминал космонавта, готового к взлету, чем смертника, приговоренного к казни через инъекцию. Халлс не просил священника, но когда увидел Брэдли и отца Патрика, поднял руку, насколько позволял ремень на запястье, давая понять, что знает об их присутствии. Отец Патрик приподнял руку в ответ, потом обернулся к Брэдли. Лицо пастора было белым, как мел. «Вам уже доводилось бывать на подобном действии?» Брэдли покачал головой. Во рту у него пересохло, и он боялся, что не сможет заговорить. «Мне тоже. Надеюсь, я это выдержу. Он...» Отец Патрик тяжело сглотнул. «Он так хорошо обращался с ребятами. Они его очень любили. Просто не верится. Даже сейчас мне не верится». Брэдли тоже не верилось, но приходилось верить. Окружной прокурор обернулся к ним, сурово нахмурившись, как Моисей. «Помолчите, джентльмены». Халлс оглядел комнату, последнюю комнату в его жизни. Вид у него был растерянный, словно он не совсем понимал, где находится и что происходит. МакГрегор положил руку ему на грудь, пытаясь его успокоить. Было 11:58. Один из медиков наложил резиновый жгут на правое предплечье Халлса, потом ввел ему в вену иглу и закрепил ее пластырем. Игла присоединялась к трубке от капельницы. Трубка тянулась к панели на стене, где 3 красные лампочки горели над 3 рычажками. Второй медик подошел к панели и встал, сцепив руки в замок на груди. Все замерло без движения, и только Джордж Халлас быстро-быстро моргал. «Они уже начали?» — прошептал отец Патрик. «Не понимаю». «Я тоже не понимаю», — прошептал Брэдли в ответ. «Может, и начали, но...» Раздался громкий щелчок, и Брэдли с отцом Патриком даже вздрогнули от неожиданности. Окружной прокурор оставался неподвижным, как изваяние. В скрытом динамике прозвучал голос начальника тюрьмы. «Вам меня слышно?» Окружной прокурор поднял вверх большой палец, потом вновь скрестил руки на груди. Начальник тюрьмы обратился к Халласу. «Джордж Питер Халлас, суд присяжных приговорил вас к смертной казни. Приговор утвержден Верховным судом штата и Верховным судом США». «Как будто они хоть раз вякнули против», — подумал Брэдли. «У вас есть что сказать перед тем, как приговор будет приведен в исполнение?» Халлас начал было качать головой, потом передумал. Всмотрелся в обзорную комнату сквозь стекло. «Добрый день, мистер Брэдли. Рад, что вы пришли. Послушайте, что я скажу, хорошо? На вашем месте я бы поостерегся. Помните, оно приходит под видом ребенка». «Это все?» — спросил начальник тюрьмы, едва ли не с весельем. Халлас посмотрел на него. «Нет, есть еще кое-что. Где, бога ради, вы откопали эту рубашку?» Начальник Туми моргнул, словно ему в лицо вдруг плеснули холодной водой. Потом повернулся к медику, стоявшему на стенной панели. «Вы готовы?» Медик кивнул. Туми быстро протараторил всю положенную юридическую канитель, взглянул на часы и нахмурился. Было 12:01. Они опаздывали на минуту. Туми махнул рукой медику, как режиссер, дающий сигнал актеру. Медик переключил рычажки, и три красные лампочки загорелись зеленым. Внутреннюю связь еще не отключили, и Брэдли услышал, как Халлас спросил, почти слово в слово повторив вопрос отца Патрика. «Вы уже начали?» Ему никто не ответил. Это уже не имело значения. Глаза Халласа закрылись. Он тихонько всхрапнул. Прошла минута, еще один долгий прерывистый всхрап. Прошло 2 минуты. 4 минуты. Халлас уже не храпел и не шевелился. Брэдли повернул голову. Отца Патрика не было рядом. Девять. Когда Брэдли вышел из прививочного корпуса, в прерии дул холодный ветер. Адвокат застегнул пальто и принялся жадно вдыхать студеный воздух, стараясь вобрать в себя как можно больше вольного простора и как можно быстрее. Дело было не в казни как таковой. За исключением странной голубой рубашки начальника тюрьмы, в казни не было ничего необычного. Все прошло обыденно и прозаично, как укол от столбняка или прививка от герпеса. В этом-то и заключался весь ужас. Краем глаза Брэдли заметил какое-то движение в курином загоне, где совершали прогулки заключенные смертники. Но сегодня там должно было быть пусто. В дни, когда совершались казни, все прогулки отменялись. Макгрегор говорил ему об этом. И действительно, когда Брэдли посмотрел на куриный загон, там никого не было. Брэдли подумал: «Оно приходит под видом ребенка». Он рассмеялся. Заставил себя рассмеяться. Это была просто нервная реакция и вполне объяснимая. Словно в подтверждение этого Брэдли вздрогнул. Старенького «Вольво» отца Патрика уже не было на гостевой стоянке у прививочного корпуса. Сейчас там стояла только машина самого Брэдли. Он направился было туда, но, не сделав и трех шагов, развернулся и зашагал к куриному загону. Полы его пальто хлопали на ветру и били по ногам. В загоне никого не было. Конечно, нет. Боже правый. Джордж Халлес был сумасшедшим, и даже если его гадкий мальчишка и вправду существовал, сейчас он мертв. Шесть пуль из револьвера 45-го калибра — надежная гарантия. Брэдли пошел на стоянку, обогнул капот своей машины и снова замер. Через весь бок его «Форда», от переднего бампера до заднего левого габаритного огня, тянулась уродливая царапина. Кто-то провел по машине ключом. В тюрьме строгого режима, за тремя стенами и бесчетными КПП, кто-то исцарапал его машину. Сначала Брэдли подумал об окружном прокуроре, сидевшем со скрещенными на груди руками и уверенном в собственной непогрешимости. Но это была совершенно безумная мысль. В конце концов, прокурор получил, что хотел. Он лично присутствовал на казни Джорджа Халлеса. Брэдли открыл водительскую дверь, не запертую на замок. Да и зачем запирать машину в тюрьме? И потрясенно застыл. Пару секунд он просто стоял, не в силах пошевелиться, а потом, словно сама собой, его рука медленно поднялась и закрыла ему рот. На водительском сиденье лежала бейсболка с пропеллером на макушке. Одна из лопастей пропеллера была искривлена. Наконец Брэдли нагнулся и поднял бейсболку, держа двумя пальцами, как когда-то Халлес. Перевернул и увидел внутри записку, написанную корявым детским почерком. «Бери себе! У меня есть еще!» Он услышал детский смех, веселый и звонкий. Оглянулся на куриный загон, но там по-прежнему никого не было. Брэдли перевернул записку и увидел еще одно коротенькое сообщение. «Скоро увидимся!» Посвящается Рассу Дорру.